Хавва, мир ей, умерла после Адама, мир ему. Улемы разошлись во мнениях относительно места погребения Адама, а также продолжительности его жизни. В хадисе, передаваемом со слов Ибн Аббаса и Абу Хурайры и относящемся к категории Марфу, сообщается, что срок его жизни составил 1000 лет, что было записано на хранимой скрижали, небесный источник всех священных писаний. Смотри Суру 85, аят 22. Кроме того, на хранимой скрижали записано все, что было и будет во Вселенной. В Торе сказано, что Адам прожил 930 лет, но это не может служить убедительным доводом, поскольку если слова людей Писания противоречат известной нам истине, которую мы узнали от непогрешимого пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, их следует отвергать. Кроме того, слова людей Писания можно совместить с тем, о чем говорится в вышеупомянутом хадисе. Если это место Торы не подверглось искажению, можно предположить, что речь идет о продолжительности пребывания Адама на земле после того, как он был низвергнут из рая, то есть о 930 солнечных годах, что соответствует 957 годам лунным. К этому следует добавить 43 года, которые, как сообщает Ибн Джарир ат-Табари, Адам провел в раю, что и составит в сумме 1000 лет.